Не тороплю. Теперь уж время я не тороплю. Теперь оно само меня торопит. Где были даты, обернулось сроки. Теперь я ничего не тороплю. Ни смену дней дождливых на иные, ни будни, за которыми должны быть выходные или отпускные. Мне будни также празднично важны. О нет, не торопитесь, дни мои. Не потому, что хороши вы очень, не лучшие, не худшие, меж прочих, вы просто есть, и вы пока мои. И ночи пусть неспешные текут, в бессоннице, за книгой, в сновиденье или в шальной горячке вдохновенья, пьянящий, как внеплановый салют. Теперь я никого не тороплю, приветствуя случайные подарки из книги судеб, бывшие по марке, как редкости в коллекцию коплю. Не тороплю, не тороплю, не тороплю.